Глава 7. В промежутках между сверхчувственным познанием римской державности я думал о томах, куда прибудет наш корабль к самому началу лета. Сарматы считают лето наступившим, когда зацветают кусты дикой розы. Запылят луговые злаки, в полях пойдут в колос хлеба, на пригорках севернее томов вверх по Истру поспеет земляника, любимые ягоды гетов и гладиатора Барби. Помнится, он учил меня, что собирать ее на утренние зорьки, как это делают местные, глупейшая глупость, ведь пропитанная теплыми росами ягода тут же расквасится в корзине. Вижу нас с Фабией на опушке липовой рощи. В ближнем пруду горланит лягушачье воинство. Ква-ква, мы же степенно шествуем мимо по изумрудной тропинке. Чу, слышится рокот. Издалека с моря несется холодный ветер. И вот все небо в бледно-сизых грозовых облаках громыхает совсем уже, кажется, над нами. Побросав привядшие букеты, все сплошь колокольчики да васильки, мы с Фабией несемся в город, и уже у самых крепостных стен нас настигает разбойник Ливень. Задыхаясь от хохота, стучимся к Маркису, тот, конечно же, дома. Настоящий римлянин Марк Сальвий и Саврик не ищет удовольствия в далеких загородных прогулках. Всякий день он трудится, полирует слог своей книги «Сад». Она уже почти готова. Раскрасневшиеся щеки Фабии, а точнее ее формы, скульптурно облепленные вымокшим платьем, действуют на Маркиса как минеральная вода на идеального курортника. Он оживляется, на глазах хорошеет. Сверкнув улыбкой, Маркис галантно провожает нас в триклини, где как будто бы случайно сервирован моим воображением роскошный стол, и трое пригожих молодых рабов в цветочных венках приветливо улыбаются нам и поют старинную греческую песню. Интересно вообще-то, что скажет Маркис, когда меня на пороге увидит? Посмотрит эдак в рассеянном недоумении и промолвит с обычным своим гундосом-жеманством. «Кстати, Назон, ты был прав. В той сцене под старой яблоней, где двое распутных юниц обольщают хмельного центуриона, действительно многовато описаний. Я их смешными диалогами заменил. Оцени-ка». О том, что скажет Барби, я гадать не решался. Боялся сглазить. Что же тогда Филолай? А Филолай вот что. Ну вот, ты и вернулся, поэт. Филолай радуется. Хотя и знает, что на самом деле не существует никакого ты. И что невозможно ни вернуться, ни даже уехать. Не стану с Филолаем спорить, проспорю все равно. Просто обниму его. За тонкой деревянной перегородкой кряхтит продолбанная кровать. Это перевалился сбоку на бок старикашка-картограф. Я натягиваю подушку на уши, прижимаю свой длинный, как морковь, нос к полосатому матрасу, вдыхаю полной грудью, ноздри втягивают прогорклый болотистый запах клоповьих гнезд и старого лежалого камыша. Ну вот, пожалуйста. Всюду легендарное римское рвачество. Самые дорогие места на корабле, а матрасы все равно бедняцкие, камышовые.